Эпилог первый. «Я вела себя как дура, да? Утомила тебя?» Джон в ответ лишь покачал головой, накрыл ее руку своей, едва заметно сжал пальцы, не утомила, испугала. Когда он пытался что-то объяснять, а она плакала, когда выглядывала из окна с ужасом, когда поначалу не хотела ничего слышать о том месте, в котором теперь была. Слишком часто Яна за последние трое суток даже с Ферином подступала к опасной черте. Ее сознание рвало на части. Его вело, его двоило, как неисправный телевизор. И все это время он боялся. А сегодня, к его непередаваемому облегчению, Яна вдруг впервые взглянула на Нордейл без испуга, но с робким любопытством. Сама взяла ознакомительную брошюру из шкафа, сама принялась ее читать. В обед попросила еще раз провести по улицам. Да, по большей части молчала, но уже не ужасалась и не двоилась. Приняла. И этим вечером, сидя здесь в салоне машины, которую остановили на вершине холма лишь потому, что с него открывался живописный вид на ночной город, Сиблинг впервые вздохнул с облегчением. Они прошли ее, опасную черту, миновали. Конечно, потом будут еще, другого рода, но первый этап пройден, и ему никогда и никому не удастся объяснить, насколько он был важен. «Знаешь, меня просто давно так не глючило». «Давно? А раньше глючило?» «Она принимала наркотики?» «Ага, один раз. Тогда, когда в меня ударила молния». «Молния». Глаза Джона распахнулись, ум заработал с утроенной скоростью, молния, мелкие ветвистые шрамы по всему ее телу. Он еще думал, что от пожара, изменившийся фон тела, ну, конечно, молния. Как он сразу не подумал, эта гроза изменила Яну, сама природа. А он едва мозги не сломал, пытаясь анализировать и сопоставлять полученные от ее тела данные. «Мне было 8. Не знаю, каким образом я осталась жива. Но цепочка с моей шеи испарилась, оставив ожог. Да их много ожогов, ты видел?» Он кивнул. «Уродка, да? Мало того, что в мозгах уродка, так еще и тело обезображено». «Ты не уродка», — возразил тихо. «Я сложная, Джон, я знаю». «Мы все сложные». «Ну да», — Яна хохотнула, — «ты точно непростой». «Но это и хорошо, хорошо, что непростой», — пояснила неопределенно и на какое-то время замолчала. «Просто это ключно, понимаешь? Думать о том, что ты находишься в другом мире. Думать о том, что другой мир существует. Рассказам об этом я бы никогда не поверила». Он знал об этом, потому и рискнул. «А теперь я тут. Мы тут». Яна вновь замолчала. Сиблинг все еще чувствовал ее страх, ее неопределенность и шаткость сознания. Она все это время старалась стоять на своих двоих, как раненый и потерявший много крови боец. Силилась смотреть вперед заплывшими глазами, шагать, несмотря на боль, мыслить разумно. Он уважал ее как человек, уважал как представитель комиссии. И любил как мужчина, маленькую, вечно неуверенную в себе и страшащуюся всего подряд Яну Косинскую. «Яна...» Она не повернула головы, боялась того, что он скажет, что ей пора. «Я знаю, что будет непросто, что ты нелегко меняешь привычки и начинаешь кому-либо доверять, что ты опасаешься не только людей, но и саму себя, собственного будущего». Ей хотелось фыркнуть, съязвить, выдать какую-нибудь колкость, защититься, но она сдержалась, понимала, что он прав. «Однако я человек терпеливый. И тоже непростой. Нам понадобится время, возможно, много времени, чтобы привыкнуть друг к другу, чтобы начать понимать, чувствовать, чтобы научиться доверять и уважать, чтобы не ломать, но принять друг друга такими, какие мы есть». В темноте сложно было сказать наверняка, но Джону казалось, что в ее глазах блестят слезы. «Этот путь – наш с тобой путь». Наверное, его речь звучала тяжело, напористо и слишком пафосно. Но он хотел быть предельно серьезным и честным. будет нелегким, трудным, болезненным, не без ссор и обид, не без взаимных время от времени оскорблений». На этом месте она улыбнулась, и ему полегчало. «Не без попыток словами или действиями повлиять друг на друга, но я готов пройти его с тобой. Готов. И потому хочу спросить, ты останешься здесь со мной? Ты к этому готова?» Она молчала. Смотрела на далекий горизонт, застыв, как задумчивая статуя. Не шевелилась, не моргала, не жевала губами, просто сидела, тихая и все еще не уверенная ни в себе, ни в нем. В какой-то момент Сиблингу показалось, что сейчас она повернется и скажет: «Остаться здесь с тобой? В городе, от которого у меня уже чуть крыша не съехала, нет уж, спасибо». Но Яна лишь тихо усмехнулась. «Я столько раз в своей жизни переезжала с места на место. Предлагаешь мне сделать это еще раз?» «Предлагаю тебе, наконец, обрести свой дом, свое место и себя, как мужчину. И именно здесь, как нигде еще, я смогу тебя полноценно защищать, заботиться о тебе, не оставлять надолго одну». «Да не распинайся ты», — оборвали его грубо, но с улыбкой. «Я готова». Джон икнул и затих. А она, глядя на его удивленное лицо, еще шире расплылась в улыбке. «Знаешь, к тому моменту, как ты снова появился в моей жизни, я уже была готова ехать с тобой куда угодно, хоть в Сахалин, хоть на Камчатку. И даже если бы ты сказал, что прошел 6 ходок и только вчера свел с плеч купола...» «Какие еще купола?» «Неважно. Я бы поехала с тобой даже после этого. Даже если бы ты был зэком». «Зэком?» Она будто не слышала его, ушла в себя, в собственные переживания. «Я, наверное, даже согласилась бы грабить и убивать с тобой вместе, а потом сидела бы в женской колонии, писала бы тебе письма, ждала бы наших редких встреч и продолжала бы терзаться мыслью: и за что я его так сильно люблю?» «Люблю?» Он не решился переспросить вслух. «Так это да? Да? Да? Тебе 3 раза повторить?» И Сиблинг, решив, что пожурит за ненужный сарказм позже, притянул к себе пассажирку. Уткнулся носом в ее волосы, на секунду прикрыл глаза. «Повтори еще 3 раза». «Да, да и да. Болван ты!» «Свяжу, накажу, проучу». Он молчал и счастливо улыбался.